продолжение главы 7. Сотворение миров. Раздел С. Гностическое конструирование. Пора объяснить, почему технологическому аспекту развития я уделяю в этой книге больше внимания, чем научному, хотя наука является двигателем технологии. Дело в том, что наука, если можно так выразиться, менее сознает самое себя, чем технология, поскольку она хуже технологии ориентируется в своих собственных ограничениях. Эти ограничения касаются не столько того, о чем говорит наука, то есть мира, целостные изображения которого она предлагает, как союзник философии, иногда как соперник или же как ее корректор, сколько того, каким образом действует наука. Наука предсказывает будущее состояние, но своих собственных будущих состояний, собственного пути развития она предсказать не может. Она создает хорошие, в кавычках, оправдывающиеся на практике теории, но сама не знает хорошенько, как их создает. Она исследует эмпирические явления, поддающиеся проверке опытом, но опять-таки сама себя не способна трактовать так последовательно эмпирически. Довольно легко договориться о том, что представляют собой производственные рецепты технологов. Но по вопросу о том, что представляют собой научные теории, такого всеобщего согласия не существует. Обычно различают феноменологические теории, то есть срочные, в кавычках, обобщения, применяемые как рабочие гипотезы к определенной группе или классу явлений, и теории, объясняющие. Деление это может быть и неплохое, но беда в том, что зачастую не очень понятно, как применять его на практике. Одна и та же теория по отношению к одним явлениям может быть феноменологической, а по отношению к другим – объясняющей. Например, Ньютон объяснил законы Кеплера, которые имеют чисто феноменологический характер, поскольку описывают обращение планет, но не объясняют, почему они обращаются именно так, а не иначе. В свою очередь, сама теория Ньютона в сопоставлении с теорией относительности оказывается феноменологической, потому что она не объясняет свойств гравитационного пространства, а лишь принимает их как данное, тогда как эйнштейновская теория ставит метрику пространства в зависимость от наличия в нем гравитирующих масс. Но и объяснительная «мощность» в кавычках теории Эйнштейна тоже имеет свои ограничения, поскольку теория эта не вскрывает, что такое гравитация. Впрочем, объяснение всегда является ступенчатым процессом, который должен остановиться в каком-то месте. Это сопоставление одних фактов, формально уже обобщенных, с другими обобщениями, и всему этому не видно конца. Во всяком случае, как показывают примеры, старая теория, входящая в состав новой, демаскирует, в кавычках, свой феноменологический характер. Но пока это не произойдет, суждения специалистов по этому поводу могут быть и бывают различными. Чем руководствуются в такой ситуации специалисты? Их позиция зачастую предопределяется факторами психологического порядка. Так, например, Эйнштейн считал квантовую механику феноменологической теорией, поскольку не мог согласиться с принципиально статистическим характером микроявлений. «Господь Бог не может играть с миром в кости», — говорил он. «Я считаю, что если научную теорию можно не только подвергнуть проверке опытом и не только вмонтировать в уже возведенное здание информационной структуры всей нашей науки, если помимо этого ее можно еще и переживать, субъективно испытывая ощущение, будто благодаря этой теории мы обретаем особое состояние понимания сути дела, в кавычках, дающее нам интеллектуальную удовлетворенность, то это вроде как люкс-надбавка, и ее следует принимать с сердечным благодарением, но нельзя домогаться в категорической форме всегда и от всех явлений. На процессы понимания слишком уж сильно влияют особенности нашего, по неизбежности, несколько «животного» в кавычках разума, чтобы мы имели право требовать от науки объяснений, которые столь полно удовлетворяют наше любопытство, что можно будет не только с ними свыкнуться, но еще и «пережить» в кавычках их с пониманием. Если бы не дедуктивные системы математики, мы были бы почти совершенно беспомощны перед всеми явлениями, выходящими за рамки нашей биологической среды, то есть того, что доступно нашим зрительно-двигательным и тактильно-слуховым ощущениям. Призыв создавать теории как можно более безумные, которому вторит хор физиков, зовет именно радикально порвать те мощные связи, которые соединяют даже наши абстракции с первоосновой повседневного быта. Не о безумных идеях здесь на самом деле идет речь, а о том, чтобы освободиться от того животного начала в биологическом и психологическом смысле, которое препятствует дальнейшему продвижению нашего гнозиса. Правда, неизвестно, в какой мере возможно это дальнейшее продвижение и будет ли где-нибудь положен ему предел. Ибо можно считать, что достигнуть понимания значений – это в конечном итоге немногим более, чем приобрести надлежащие навыки в оперировании ими. Но с другой стороны, известно ведь, что вообще все сконструированные языки, включая и самые формализованные, не являются и не могут являться полностью автономными, и что своим существованием и функционированием они всегда обязаны в конце концов тому, что уходят корнями в нормальные языки. Последние же формируются под непрестанным давлением своеобразной структуры и закономерностей повседневного мира, представляющего собой наше естественное окружение, которое нельзя обменять ни на какое иное. Известно также, что в науке нельзя ссылаться ни на какие очевидности, ибо они представляют собой лишь результат окостенелых навыков. Навыков, обусловленных материальным и социальным уровнем функционирования человеческих существ в данных исторических условиях. Проклятие многих философских систем, тот камень, на который находила в конце концов их остро наточенная коса или бритва, это как раз иллюзорность тех первичных сущностей, тех именно очевидностей, которые при надлежащем подборе должны составлять фундамент всякой системы. Ведь в противном случае разверзнется бездна бесконечной сводимости, провал некоего регресса в бесконечность или вращение в порочном круге. Мы поспешно ретируемся из сферы столь опасных рассуждений, удостоверясь в общем, что наука сама толком не знает, чем же являются ее теории, и что ей очень не хватает некой метатеории всякого научного теоретизирования. При таком положении дел, пожалуй, наиболее перспективным кажется информационный подход, поскольку он меньше других отягощен субъективными или волюнтаристскими наслоениями. Мы не утверждаем ни того, что он идеален и безошибочен, ни того, что он приведет к окончательным решениям, везде, вплоть до онтологической проблематики статуса научных теорий. Но, как вскоре выяснится, такие вопросы вовсе не требуется обсуждать, когда намереваешься приступить к массовому производству «добротных» в кавычках или в данном контексте попросту исправно функционирующих научных теорий. Такая позиция не удовлетворит философию науки, и даже наверняка минимализм подобного рода сочтут хитроумной уловкой. А кто знает, может быть, и определят его как дезертирство – недопустимое дезертирство из той области, где решения необходимы. Пусть так, обремененные всеми этими грехами, займемся нашими умозрительными экспериментами, сознавая скромность их целей. Количество информации можно измерить, а измеримость – это первый шаг вперед. Старую метафору о «тайнописи природы», в кавычках, которую расшифровывает ученый с большой буквы, Джордж Брановский предложил сделать исходным пунктом информационного анализа научных теорий. Сначала надо установить, что информацию от природы ученый получает в виде своеобразного закодированного сообщения. Причем prima facie не видно, как его можно декодировать. И неизвестно даже, существует ли только один истинный код. Неизвестно также, что собой представляют элементы этого кода, аналогичные, скажем, таким элементам, как буквы в алфавите или слова в языке. Задача была бы безнадежной для разгадывающего шифр, если бы он располагал только одним информационным сообщением. Однако он может на непонятном ему языке природы, языке эмпирических фактов, задавать ей вопросы, на которые она отвечает материальным результатом эксперимента. Язык вопросов и ответов природы остается непонятным для людей в том смысле, что его невозможно отождествить с тем языком, которым пользуются люди при взаимном общении. но непонятен он лишь постольку, поскольку не окончателен, ибо никогда неизвестно, удалось ли нам определить окончательные элементы этого языка и окончательно установить их значение. Однако, чем длиннее информационное сообщение, которое получила наука, записывающая ответы природы, тем больше вероятность того, что обнаруженные в этом сообщении регулярности не являются превходящими, что они внутренне присущи исследуемому миру как выражение его существенных и всеобщих связей. Таким путем мы открываем все новые и новые закономерности в виде повторимых и воспроизводимых соотношений. Располагая конкурирующими между собой теориями одного и того же явления или класса явлений и вычислив, какое количество информации содержит каждая из них, мы решились бы избрать ту, которая содержит больше информации. Ведь информация означает степень упорядоченности. Мы, следовательно, всегда стремимся обнаружить в природе максимум порядка. Максимальный порядок, какой мы можем представить себе, выше того, который проявляет природа, ведь мы не ожидали гейзенберговской неопределенности, неразличимости элементарных частиц, относительности измерений, неаддитивности субсветовых скоростей и так далее. Дело, значит, обстоит не так, как если бы мы попросту навязывали природе известные виды упорядоченности и отыскивали в ней, как думают иные философы, лишь то, что сами же в нее спроецировали. Поскольку природа, отвечая на вопросы экспериментатора, подделывается под нашу чрезмерно оптимистическую, чересчур уж упрощающую склонность к порядку. Между тем природа, отдавая предпочтение некоторым из предложенных ей типов упорядоченности, указывает нам в ходе наших проб и ошибок стратегическое направление дальнейших исследований. Другое дело, что беспрестанно нужны идеи, вдохновение, чье-то придумывание новых типов порядка для явления определенного класса. Порядка, который можно было бы предложить природе, то есть искать его в ней. Мы можем сравнивать объекты информации, которая содержится в различных теориях, относящихся к одному и тому же классу явлений. Но мы не можем ни непосредственно, ни косвенно сравнивать объем информации, заключенной, скажем, в физических теориях, с информационным содержанием самой природы, ибо она потенциально бесконечна. Метатеоретические, в кавычках, проблемы могут и притом в самом близком будущем приобрести технологический аспект в его практическом значении. Если мы собираемся начать производство обуви, то можно весьма принципиально разойтись во мнениях о том, что такое обувь. Бездонная проблема. Допустим, что к ступням пещерного человека случайно прилипли два куска шкуры. Была ли это уже обувь, если подобному событию не предшествовал намеренный акт создания обуви, то есть возникновение абстрактной модели обуви в голове пещерного жителя и тому подобное. Для технолога существенно лишь иметь производственный рецепт, а уж практика покажет, является ли производимый им продукт обувью или нет. Аспекты доисторические, онтологические, метаобувные в кавычках и тому подобные технолога не касаются. Если же мы пожелаем развернуть производство научных теорий, то испытав их в качестве орудий предсказания на практике, мы выясним, получен ли желаемый конечный продукт. Мы совсем не касаемся здесь вопроса о том, будут ли эти теории, если их удастся изготовить, объясняющими, в кавычках, теориями или теориями типа «черного ящика», в кавычках, то есть ящика, о котором известно лишь одно. Если мы введем в него данные о нынешнем состоянии явления, то на выходе снимем предсказания о будущих состояниях. Желание получить объясняющую теорию понятно. Но овладеть явлением, если, разумеется, это возможно, то есть сделать его воспроизводимым, регулируемым, научиться увеличивать или уменьшать вероятность его реализации, важнее, чем понимать его сущность. Может быть, это понимание окажется в конечном счете вышеупомянутой люкс-надбавкой, которая обеспечивала человеку духовный комфорт лишь на определенном этапе развития познания, а может, этого и не произойдет. Тем не менее, вопрос этот вовсе не нужно окончательно решать перед запуском в производство. Можно сказать, что оплодотворенная клетка, например, куриное яйцо, это прогноз в кавычках организма, который из нее возникнет. Точно так же можно сказать, что это производственный рецепт, который сам себя материально реализует. Спросим, в чем собственно разница между теорией и производственным рецептом? На языке кибернетики производственный рецепт – это программа действий, их алгоритм. Теория в ее формальном виде тоже является алгоритмом. Если бы мы вознамерились изготовить космос, что, собственно говоря, нам следовало бы сделать, наш производственный рецепт космоса был бы эквивалентен исчерпывающей теории космоса, то есть теории, которая однозначно определяет все его параметры. Но с другой стороны, как известно, количество этих параметров бесконечно, из чего следовало бы заключить, что бесконечным должен быть и рецепт, то есть алгоритм. Все же, по-видимому, достаточно определить значение лишь некоторых параметров, ибо связями, которые при этом возникнут, значения других параметров определятся как бы автоматически, без особого нашего вмешательства. Это даже весьма вероятно. Значит, алгоритм вовсе не должен быть бесконечным. Параметры, которые не нужно определять, несущественны, и теория космоса в качестве рецепта космоса не превратится в бесконечную последовательность сигналов или элементов кода. Производственные рецепты наших менее честолюбивых технологий совпадают по результатам. Они конвергентны по конечным продуктам, которые достаточно тождественны, ну как, например, холодильники, автомобили, швейные машины. Научная теория является расходящимся, дивергентным рецептом, так как она относится к большому числу различных состояний, классов и явлений. Но такое различение и относительно, и не очень существенно. По-видимому, разница тут определяется количеством информации. Между теорией эволюции и производственным рецептом эволюции, или между теорией строения звезд и производственным рецептом звезды, существует громадный разрыв, порожденный, в случае теории, информационным дефицитом. Чтобы соорудить, в кавычках, звезду или эволюцию, нужно, проще говоря, знать гораздо больше, чем для того, чтобы создать научную теорию для каждого из этих объектов. Отсюда следует, что производственный рецепт означает более высокий уровень овладения материальным явлением, чем научная теория. Этим объясняется и некоторое, по крайней мере, потенциальное превосходство технологии, которое охотно бы освободилось от существующего главенства науки. Чтобы нечто предвидеть, необходимо, как правило, меньше информации, чем чтобы это нечто осуществить. Попробуем теперь сопоставить формулу теоретической физики E равно mc квадрат с генотипом оплодотворенного куриного яйца. Чему соответствует в яйце данная формула, если и ее, и генотип рассматривать как алгоритм? Так вот, генотип полностью самообеспечен с информационной точки зрения. Цыпленок из него появится, если только мы доставим яйцу необходимое количество тепла. Содержащихся в яйце материалов для этого хватит. Никакой добавочной информации в принципе не требуется. Формула же Эйнштейна сама по себе ничто. В качестве операциональной инструкции она приобретает информационное содержание только на базе теоретической физики. Если мы попытаемся определить, сколько физики нужно привлечь, чтобы данная формула стала чем-то столь же готовым к действию, к предсказанию, как гены в яйце, то окажется, что чуть ли не всякую физику необходимо признать тем генотипом, в рамках которого формула ген приобретает конкретное операциональное содержание. В данном случае необходимо еще вовлечь в эту акцию людей, а именно физиков, потому что физика сама собой не сдвинется с места. Кто-то должен делать измерения, проводить эксперименты, подставлять данные, определять граничные условия и так далее. Так что этому самому куриному яйцу, как информационной структуре, предсказывающей будущее состояние, эквивалентна лишь вся физика вместе с физиками. Как мы уже отметили, физика предсказывает расходящимся образом. Адресатом, будущим состоянием формулы Эйнштейна является, в смысле связи энергии и массы, весь мир, тогда как яйцо предсказывает лишь организм, который из него возникнет. Правда, внешний мир производит в этом организме своеобразные трансформации, поскольку на эмбриональное развитие влияют такие, например, факторы, как гравитация, интенсивность облучения и тому подобное. Но яйцо в высокой степени инвариантно по отношению к этим трансформациям, ведь никакая трансформация в конце-то концов не превратит развивающегося цыпленка в саламандру. Итак, с учетом всех серьезных различий, теории можно сопоставлять с производственными рецептами. По крайней мере в том смысле, что могут существовать производственные рецепты, малоподобные, подобные до некоторой степени и, наконец, весьма подобные структурам, которые мы называем научными теориями. Типы сходства образуют непрерывный спектр, простирающийся от крайнего различия до полного сходства. Как известно, всякому алгоритму можно сопоставить машину, именуемую конечным автоматом, которая будет реализовывать этот алгоритм. Причем между действиями машины и операциями алгоритма имеет место взаимно однозначное соответствие. Если бы мы смогли формализовать всю физику, можно было бы построить автомат, эквивалентный этой физике в вышеуказанном изоморфном смысле, то есть взаимно однозначно. Затея эта была бы, пожалуй, тривиальной, поскольку в результате получилась бы машина, способная выполнять те же преобразования, какие с уравнениями физики проводит физик. Она не умела бы ничего более, ничего не придумала бы. Она представляла бы собой алгоритм физики, уже созданный коллективными усилиями людей, только воплощенный в виде машины, и ничего более. Интересно все же рассмотреть следующую возможность. Допустим, у нас уже есть машины, конечные автоматы, которые эквивалентны определенным теоретическим системам и к тому же способны к эволюции. Они составляли бы, следовательно, особый вид теоретических машин, в кавычках, вид эволюционирующих конечных автоматов. Это означает, что в них происходили бы определенные изменения под влиянием окружающей среды, причем среда благоприятствовала бы некоторым изменениям, а другие отвергала бы. Короче говоря, мы получили бы мутации в кавычках и естественный отбор в кавычках, как в любом эволюционном процессе. Заметим, во-первых, что в известном смысле такие машины уже существуют. Пример как раз и дает оплодотворенное яйцо. Во-вторых, что если бы нам удалось добиться, чтобы эволюционное приспособление в кавычках было тождественно познанию существенных связей, то есть инвариантов окружающей среды, то количество информации в наших машинах-теориях возрастало бы, и мы получали бы приведенную в движение благодаря самоорганизации эволюцию физики, закодированной в генотипах этого теоретического вида конечных эволюционирующих автоматов. Разумеется, окружающая среда была бы тут весьма своеобразной. Она состояла бы из систем обратных связей, доставляющих информацию о состоянии внешнего мира, а также информацию, представляющую собой ответы машин на изменение этих состояний. Сегодня этот проект является неосуществимой фантазией. Подумаем, однако, о ближайшем тысячелетии. Быть может, ситуация тогда изменится. Попробуем представить себе ответ. Ни на что более точное нас не хватит. На вопрос, могут ли теоретические автоматы действительно стать «видом», в кавычках, создающим теории. То есть приобрести способность к перестройке уже имеющихся алгоритмов вплоть до самой радикальной, если этого потребуют эмпирические данные, поступающие извне. Причем даже к такой перестройке, которая заранее постулирует введение новых сущностей, в кавычках, то есть понятий вроде квантов, виктонов, кварков и тому подобное. Алгоритмы, подлежащие перестройке, это в данном случае внутренняя структура самих машин. Так что вопрос состоит в том, смогут ли они адекватно отвечать на информационные изменения среды перестройкой своей внутренней организации. В этом смысле машины, усложняясь, становились бы, если можно так выразиться, все более чреватыми теоретической информацией. Возможно ли это? мутационный механизм, применяемый обычной эволюцией, то есть механизм проб и ошибок, представляется весьма малообещающим. Генотипы, как известно, никогда не изменялись по внутреннему вдохновению. Именно поэтому эволюция – очень медленный процесс, и ее точный гностический аналог не принес бы особой пользы. Следовало бы потребовать от конструкторов, чтобы они создали возможность возникновения мыслей без разума, потому что ведь наши автоматы вовсе не являются мозгоподобными системами, а напоминают скорее бездумные генотипы. Здесь мы подходим к двум ключевым проблемам, которые обошли оптимистическим молчанием, рассуждая о выращивании информации. Первое – это проблема изготовления теоретических структур в материальном генераторе, который не является мозгом. Вторая же – развертывание эффективного отбора таких структур. Так называемые теоретические структуры являются формальными системами, то есть конструкциями, которые дедуктивно выводятся из некой совокупности аксиом с помощью определенных правил преобразования и отображают некоторые соотношения, могущие возникнуть или же не возникнуть где-либо в реальном мире. Воплощение этих структур в материальном субстрате, то есть создание изоморфных им конечных автоматов, нисколько не меняет того факта, что мы имеем дело с формальными системами, над которыми, стало быть, тяготеют все неприятные, а иногда загадочные последствия математических исследований. Всякая формальная система должна создаваться с помощью правил, упомянутых выше, и выводиться из данного аксиоматического ядра, а то и другое вместе образует алгоритм. Причем, нам известно благодаря работам Гёделя, Чёрча и других исследователей, что существуют проблемы, которые никаким алгоритмом разрешить невозможно. А также и то, что все дедуктивно выводимые следствия, число их бесконечно, данной формальной системы в совокупности образуют некий материк, в кавычках, на котором всегда существует путь дедуктивно-пошаговых преобразований, приводящий от аксиом системы к определенному утверждению, расположенному, в кавычках, в пределах этого материка. Вместе с тем, однако, как доказал Гёдель, существует бесконечное количество таких утверждений, которые, правда, в рамках данной системы истины, но которые никоим образом нельзя дедуктивно вывести из нее. Они представляют собой, образно говоря, островки истины, изолированные и разбросанные за границами дедуктивного материка. Так что если бы мы даже имели генератор, работающий до бесконечности, он смог бы обследовать лишь самый материк системы. Однако ему никогда не удалось бы перешагнуть через его границы, перепрыгнуть дедуктивные пропасти, изолирующие эти островки истины, а ведь именно они, с точки зрения практической, эмпирической, могли бы оказаться весьма ценными, как формальные модели определенных реальных явлений.